в области медицины главенствующее положение заняло учение Гиппократа. Все новопознанные лекарства также истолковывались и применялись согласно принципам этого учения. Все же прилив новых сведений, обогащение новым опытом влияли и на само классическое учение о гуморах, темпераментах и стихиях. Так римский врач Диоскорид в первом веке нашей эры в своих трудах описал более 600 лекарственных растений, раза в 3 больше, нежели было известно Гиппократу. Кстати, добрая треть из них употребляется в медицине по сей день. Клавдий Гален жил во втором веке нашей эры. Родился он в 130 году в Пергамоне, умер в 200 в Риме. Он одним из первых стал производить опыты на животных, и на основании этих данных, равно как и собственного клинического опыта, существенно пополнил и усовершенствовал учение Гиппократа. Так, к примеру, Гиппократ утверждал, что лекарственные растения следует давать больным в том виде, в каком они существуют в природе, ибо всякая обработка и переработка нарушает равновесие соков и стихий. Гален обратил внимание на тот факт, что содержащиеся в растениях вещества в отношении лечебного воздействия отнюдь неравноценны. Одни из них обладают четко выраженным влиянием на те или иные функции организма, другие же оказываются абсолютно бездейственными, а иногда даже мешают действию первых. Он стал широко применять различные вытяжки и настойки, изготовленные с использованием воды, уксуса, вина, растительного масла в качестве растворителей. Этим Гален существенно усовершенствовал производство лекарств. С той поры в честь этого великого врачевателя некоторые вытяжки из растений именуются галеновыми препаратами. Однако сам Гален неукоснительно верил, что 4 стихии образуют основу человека и всей природы. Он не сомневался также в том, что кровь по телу растекается лишь по венам, так как при вскрытии трупов она обнаруживается только в них. Артерии же предстают взору наблюдателя пустыми. Отсюда следовал вывод: по артериям движется жизнедательная пневма. Эти и некоторые другие ошибочные воззрения, которые Гален утвердил своим огромным авторитетом, господствовали в медицине почти 1500 лет. Великий ученый Востока Ибн Сина Авиценна, тысячелетие со дня рождения которого недавно отмечалось во всем мире, внес некоторые существенные поправки и дополнения, но не изменил основных положений древней теории. Все же капитальный труд Ибн Сины, канон медицинской науки, в течение последующих 500 лет был наряду с сочинениями Гиппократа и Галена основным учебным пособием студентов и справочной книгой врачей. В этом труде он дополнил список лекарственных средств, известных греческим, индийским и другим врачам древности, новыми названиями. Он одним из первых выдвинул предположение о существовании невидимых переносчиков заразных заболеваний и осуществлял соответствующие противоэпидемические мероприятия. Ибн Сина на много сотен лет предвосхитил и методы выслушивания и выстукивания при клиническом обследовании больных, введенные в Европе Ауэнбруггером лишь во второй половине 18 столетия. Арабские ученые вообще внесли существенный вклад в развитие медицинской науки в период Средневековья. Лишенные многих предрассудков, насаждаемых служителями христианской церкви, они более творчески относились к великому наследию греческих, римских, индийских культур, а кое в чем и сами весьма преуспели.